Детство и отрочество. Малыш Цю из рода Кунов явился на свет со странным продавленным теменем, явно предвещавшим ему необыкновенную судьбу. Жители срединной страны не могли представить себе великого человека с заурядным обликом. Старинные предания наперебой сообщали им о мудрецах седой древности, наделенных то двойными зрачками и пятицветными бровями, то пастью лошади или печенью величиной с кулак. Такая примета значила очень много. Всяческие телесные аномалии имели в глазах современников Конфуция тем больший смысл от того, что их безмолвствующее небо, не выбиравшее себе пророков, сообщало людям о своей воле посредством всевозможных знамений. Вероятно, нашлись влиятельные лица, которые благосклонно присматривались к сыну скромной молодой женщины и, заметив у него недюжинные способности, позаботились о том, чтобы дать ему образование, а со временем и представить двору. Маленький Цю получил возможность учиться, хотя жилось ему нелегко, и он рано узнал, что такое нужда и тяжелый труд по дому. Об этом мы уже знаем со слов самого Конфуция. Много лет спустя он скажет: «В молодости я терпел лишения». И добавит с добродушной иронией человека, умудренного жизнью: «Наверное, поэтому я способен к разной черной работе. Но должен ли мудрый быть мастером на все руки? Вовсе нет». Позднее Сыма Цянь, говоря о молодых годах учителя Куна, напишет, что тот терпел лишения и был беден. Тяготы детских лет только обострили в нем нравственное чувство. Конфуций был совершенно прав, когда намекал неведомому собеседнику, что многим обязан своим детским переживаниям. Без маленького увольня Джунни, рано и остро осознавшего горькую участь своей матери и свое бессилие, не было бы великого учителя Куна, собственным примером показавшего, что человек даже в самую тяжелую минуту может оставаться человеком. Мы ничего не знаем о том, как прошли первые годы жизни Кун Цю в столице Лу. Ведь тогда он был всего лишь мальчиком из бедной семьи. Первые в своей жизни наставления маленький Цю получил от матушки, что, к слову сказать, и предписывалось обычаем. Джен Цзай была, конечно, обыкновенной земной женщиной и к тому же очень юной, но с ролью наставницы она справилась превосходно. Ей удалось привить сыну скромность, терпение, выдержку, вкус к безукоризненной аккуратности. Без сомнения, она не позволяла маленькому Цю забыть, что он принадлежит к славному роду и не может даже в мелочах уронить честь и достоинство предков. Вера в свое высокое предназначение не только поддерживала Конфуция в трудные для него юные годы, но и учила его черпать силы в тяготах и лишениях. Если Конфуций снискал славу первого мудреца Китая, то прежде всего потому, что он первым в китайской истории показал, как трудолюбие, честность и талант открывают дорогу к успеху. Да и что есть мудрость, как неумение обратить себе во благо даже самые неблагоприятные обстоятельства? Если верить преданию, серьезность маленького Цю была не менее необыкновенной, чем его внешность. Его не забавляли излюбленные развлечения мальчишек во все времена. Больше всего он любил играть в обряд жертвоприношения предкам, расставляя на игрушечном алтаре дощечки, которые служили ему поминальными табличками пращуров, и черепки, заменявшие жертвенные сосуды. Столичная жизнь в избытке преподавала ему уроки ритуального благочестия. То проедет по улицам погребальная колесница, то под грохот барабанов и крики пройдет мимо свадебная процессия, то в украшенных колесницах подъедут к воротам царского дворца иноземные послы. Но прежде всего Кун Цю привлекали царские жертвоприношения земле, солнцу и всяческим духам. Кун Цю был готов с утра до вечера глазеть на эти торжественные церемонии. Поистине, очарование ритуала — это очарование самих вещей, переставших быть только орудиями и предметами, но вдруг обретших самостоятельную, загадочную жизнь. Современного биографа в этой истории первым делом привлечет мотив постоянства, внутренней преемственности в жизни учителя 10 000 поколений. Мальчик Цю уже разделяет устремления взрослого учителя Куна. оба принадлежат жизни, где и впрямь нет места каким бы то ни было колебаниям, переломам, разрывам с прошлым. Эта жизнь должна быть прожита цельным куском, одним усилием воли, на одном дыхании. Одно дыхание, свободное, органичное, но и безошибочно свое. Таков секрет единой нити, которая, как намекнул однажды Конфуций, пронизывала и связывала воедино его мысли. Нет нужды искать и тем более придумывать себе свое жизненное дыхание. Достаточно дать ему проявиться. По-детски вольная игра воображения и мудрость вслушивания в зов сердца — вот начало и конец, альфа и омега жизненного пути Конфуция. И это был также путь от внешнего подражательства к внутренней честности перед самим собой. Путь самопознания. Детские игры Конфуция примечательны тем, что в них соединялись мир фантазии и серьезнейшая действительность. Мы знаем теперь, что подобное единение делает возможным самое существование человеческой культуры. И держится оно доверием к человеку, как мыслящему и творческому существу. Конфуций завещал своим последователям хранить постоянство пути. Секрет успехов Конфуция, ставший явным еще в детские годы, обезоруживающе бесхитростен. Маленький Цю прилежно и искренне исполнял то, что предписывалось делать обычаем. Нет ничего естественнее интереса ребенка к неизведанной, полной загадок жизни, которая перейдет к нему по наследству от взрослых. Но этот интерес не мог быть удовлетворен только детской игрой. Он столь же естественно перерастал в желание познать смысл этой жизни. Любовь к древности с неизбежностью воспитывала потребность учиться. Но важно понять, что учеба началась для Цю задолго до того, как он выучил первый иероглиф или выслушал первый совет учителя. Его ученость вырастала из чистой игры жизненных сил и была обращена к этой игре. Слияние учения и жизни, сознательной воли и непроизвольного переживания и есть высшая ступень человеческого совершенствования по Конфуцию. Жизнь начиналась с учения и им же завершалась. А отвлеченная книжная ученость — дело второстепенное, производное от поведений и мыслей, завершающий штрих к избранному человеком пути в жизни. Об этом все заветы Конфуция столь же незатейливые, сколь и трудновыполнимые. В кругу семьи почитай родителей, вне семьи почитай старших. Будь честен и милостив с людьми, возлюби добро. Если, соблюдая эти правила, ты еще будешь иметь досуг, используй его для учения. Учеба великого учителя Китая началась задолго до школьных занятий не только в смысле школы жизни. Начало ей положили уже рассказы и поучения матери, дававшие мальчику пищу для его необычных игр. Надо сказать, что с тех пор, как в Древнем Китае мифы первобытной эпохи приняли облик исторических сказаний, а религия превратилась в начало этики и этикета, китайские мамы не рассказывали своим малышам сказок. В китайском фольклоре место сказок заняли всевозможные назидательные истории о людях ушедших времен. Для знатного же юноши знакомство с ними было только преддверием настоящей учебы, изучение писанных канонов и разных государственных документов. В чжоуском Китае грамотность была привилегией правящих верхов, и учащийся с самого начала готовился к карьере служилого человека, чиновника, военачальника, царедворца. Во всяком случае, государственная служба испокон века считалась в Китае единственно достойным грамотного человека делом. Уже в чжоускую эпоху появились первые публичные школы, и это новшество, кажется, можно поставить в один ряд с другими великими изобретениями китайцев, вроде компаса, бумаги, пороха или экзаменов на чин. Изучение иероглифической письменности и в современном Китае дело не из легких, а в те времена и подавно трудное. Иероглифические знаки в эпоху Конфуция были намного сложнее нынешних. Не существовало еще единых правил начертания, не было ни прописей, ни книг для чтения, ни букварей. День за днем ученики царапали на деревянных дощечках затейливые письмена, о значении которых они нередко могли только догадываться. Чтобы выучить самые употребительные знаки, требовалось по меньшей мере несколько лет ежедневных занятий. В действительности же письменность и литературные памятники того времени таили в себе столько тайн, что умение толковать тексты давалось очень немногим. Во всяком случае, Конфуций считал, что всерьез начал учиться лишь с 15 лет и не переставал учиться до самой смерти.